и на вид такая, что на нее приятно не только смотреть. Магдален Сибири являлись апостолы и вели с ней беседы, а к этой, пожалуй, являются пророки. Вы были хитрее меня, господин финанс-директор, и все-таки оказались недостаточно хитры. Вам следовало припрятать ее подальше и понадежнее. Вуаля! А теперь посмотрим, какую курьезную мину состроите вы. Тем временем остальные продолжали восхвалять красоту девушки. Даже господин фон Редер обрел красноречие и сказал: «Кто бы подумал, что у старого лиса такой детеныш?» А Ноэми, натянутая как струна от ужаса и возмущения, по-прежнему стояла в углу и смотрела на мужчин. «Как же ваше имя, мадемуазель?» — спросил герцог, и, не получив ответа: «Шуламиш, Соломея? Прикажете положить чью-нибудь голову к вашим ногам?» Но Ноэми молчала, извиваясь от острого до боли ужаса и отвращения. «Застенчивость она унаследовала не от отца», — изрек господин фон Щуц. А майор фон Редер грубо и нетерпеливо рявкнул на нее: «Отвечай, жидовское отродье, когда тебя спрашивает твой государь!» «Заткни глотку, Редер», — приказал Карл Александр, и ласково, как с ребенком, заговорил с прижавшейся в угол запуганной девушкой: «Я ничего тебе не сделаю, я тебя не съем. Ах ты, пугливая газель, мимоза, что ж ты так же манишь?» Янтье, служанка, тем временем пробралась к девушке. Толстая, добродушная, стояла она рядом с ней в отчаянном страхе и растерянности. «Я ведь в самом деле твой повелитель», — продолжал, теряя терпение, Карл Александр, — «твой и твоего отца, благорасположенный герцог и государь. Скажи же, наконец, как тебя зовут?» «Барышню зовут Ноэми», — отвечала вместо нее служанка. «Добились-таки», — удовлетворенно проворчал Редер. «Ноэми, потешное имя», — и фыркнул при этом. Но герцог потребовал: «Подойди сюда, Ноэми, поцелуй руку своему государю». Служанка принялась нежно убеждать девушку, слегка подталкивая ее вперед. Медленно опустив глаза в землю, шла она, словно ее тащили силой, и жадным взглядом в радостном возбуждении следил за ней Вейсензе. Потом все отправились в кабинет выпить. Требовали, чтобы девушка чокалась с ними. На стенах цвело каббалистическое древо, переплетались массивные буквы и непонятные фигуры, застыл в созерцании небесный человек. Девочка пригубила, но дольше удержать ее не удалось. Она убежала, заперлась у себя в комнате, трепеща, дрожа всем телом, холодея от страха. А в кабинете за выпивкой господин фон Щуц, указывая на магические знаки, отметил: «Раньше здесь пахло хедером и кладбищем, теперь здесь пахнет Парижем, парфюмерией и меркюр-галан, а весь мистический дух выветрился. Удивительное дело, стоит появиться такому свеженькому созданию, и от чар самого премудрого мага не останется ни следа». Затем компания тронулась в обратный путь. Редер и Щуц впереди, дальше герцог и Зейцензе, за ними Нейфер. Грузный герцог доверчиво опирался на тонкого стройного Зейцензе. «Это ты ловко подстроил», — одобрил он. «Тут мы еще немало повеселимся». «Что за хитрец и тихоня, мой еврей? Но мы его так допечем, что он у нас будет краснеть и бледнеть». Но не таковы были намерения Зейсенца. Уйти сейчас, а потом немного подтрунить над евреем только и всего? Не для того он старался. Еврей хитер, еврей знает, что за сокровище его дитя. Он отошлет ее за пределы страны куда-нибудь подальше и уж во всяком случае не привезет ко двору, как сделал он Зейсенце. У еврея перед глазами назидательный пример. Если бы у него и явилось такое поползновение, старик-маг удержал бы его. Если герцог сейчас уйдет, второй раз его в Герсау не заманишь. И снедающее Вейсензе великое любопытство навсегда останется неудовлетворенным. Председатель церковного совета представил себе девочку, как она забилась в угол, какой ужас и отвращение выражали ее большие глаза на матово-белом лице, и ласковое нежное чувство поднялось в нем. Но это чувство распылилось в пожирающем его страстном любопытстве, которое, захватывая дух, поднялось откуда-то из самых недр и заполонило его всего. Он замедлил шаг, посоветовал герцогу не утомляться, предложил сделать небольшой привал. У Нейшера оставалось еще вино. Вейсензе услужливо подливал герцогу, тот пил. Вейсензе упорно переводил разговор на девушку. Всегдашним своим учтивым вкрадчивым голосом он, как тонкий знаток, полунамеками восхвалял ее прелести, юные и все же созревшие для любви —